вытащила из кармана на спинке предыдущего сиденья глянцевый каталог и принялась его листать. — А я побаиваюсь, — честно признался Олег. — Я вообще высоты боюсь. Однажды, когда мы... Ну, я был маленький, смотрели «Салют» на балконе, и папа моего друга посадил меня на плечи к себе. Так я думал, что умру со страху. Девочка недоверчиво посмотрела на него. — А я думала, взрослые ничего не боятся. — Боятся еще как, просто не признаются в этом. Светлана, на миг оторвалась от своего каталога, быстро взглянула на Олега и вновь погрузилась в чтение. — А чего ты еще боишься? — продолжал расспрос Олеся. — Грызунов боюсь. — А еще ужасно боюсь остаться один, быть никому не нужным. А ты? Чего боишься ты? — А я боюсь темноты, — доверительно проговорила девочка. — Знаешь, когда я была маленькая, все время думала, что из темных углов вылезут чудовища и нападут на меня. Было очень смешно слышать от пятилетнего ребенка, когда я была маленькая, еще произнесенная с таким серьезным видом. Но Олег даже не улыбнулся. Он до сих пор помнил, как обидно бывает в детстве, когда взрослые смеются над твоими переживаниями. «Ой-ой-ой!» — девочка вдруг захныкала и заелозила в кресле. «Леська, перестань!» — тут же одернула дочь Светлана. «Сиди спокойно!» «Тебе, наверное, уши заложило?» — догадался Олег. «Ой, да-да, ой!» — А ты сглотни слюну, — посоветовал он. — Станет легче, вот увидишь. — Вот так, молодец, еще раз. — Смотри, мы взлетели. — Ух ты! — ребенок так и прилепился к окну. — Как интересно! Домики такие маленькие, а там внизу море. Мама, я хочу, чтобы Олег сел рядом со мной, мы будем вместе смотреть в окошко. — А больше ты ничего не хочешь? Светлана перевернула страницу каталога. — Хочу. Пить хочу. Пить сейчас принесут. Видишь вот эту светящуюся картинку? Олег показал вверх. Когда лампочка погаснет, это будет знать, что сейчас можно отстегнуть ремни и вставать. Тогда придет стюардесса, принесет тебя попить. А ты тогда сядешь рядом со мной? Нет, не сяду, не люблю сидеть близко к окну. Я же тебе говорил, что боюсь высоты. Тогда я сяду с тобой, — решительно заявила девочка. Мама, пусти меня на свое место, к Олегу. Уже можно, можно, видишь, лампочка погасла. Леська, ты сегодня невыносима. Ты угомонишься когда-нибудь или нет? На, вот тебе твой журнал, смотри картинки. Не хочу картинки, хочу коллегу. Давайте сделаем то, что она просит. Полголоса обратился Олег к женщине. Ребенку ведь скучно так будет сидеть на одном месте весь полет, а я для нее своего рода развлечение. Женщина пожала плечами, но все-таки поднялась с кресла. Довольная Олеся тут же переползла на ее место. — Я сейчас скажу тебе секрет, — сообщила она. Только ты наклонись, я тебе на ушко шепну. Знаешь, я до сих пор иногда боюсь чудовищ в темноте. Это стыдно, да? Все говорят, что бояться стыдно. Нисколько не стыдно, — заверил ее Олег. Стыдно, когда ты от страха врешь или делаешь подлости. А когда просто страшно, это нормально. Я ж тебе говорил, что все люди чего-то боятся, даже взрослые. И мама? Конечно, и мама. — А чего она боится? — спросила Олеся громким шепотом и покосилась в сторону матери. — Мама тебя любит больше всего на свете, поэтому она боится за тебя. Боится, что с тобой может случиться что-то плохое, что ты заболеешь или тебя кто-то обидит. Светлана не поднимала головы, но Олег почему-то был уверен, что она их слушает и все слышит. — Давай во что-нибудь поиграем. Как все дети, Олеся очень легко... По одной ей понятной логике перескакивала с одного предмета на другой. — Давай, — согласился Олег, вынимая из кармана пиджака ручку и блокнот. — А во что мы будем играть? — Мы будем строить дом. Вот смотри. Я рисую квадрат, это будет дом. Потом ты что-нибудь нарисуй, например, крышу. Потом я нарисую окно. — А двери в нашем домике будет? — Ну, конечно же. Что ж за дом без двери? — И бассейн. Хочу, чтобы в нашем доме был бассейн. Я в Испании каждый день в бассейне купался. Мне в море не нравится, а в бассейне нравится. Вот такой бассейн у нас будет. — Олег, у тебя есть дети? — вдруг огорошил вопросом Леська. — К сожалению, нет. Он покачал головой и случайно встретился взглядом с Светланой. Та уж не листала свой каталог, а явно наблюдала за ними. Когда стюардессы стали разводить на тележках напитки, Дэн потянулся за кошельком. Он всегда любил выпить в самолете хорошего коньяка. вынул портмоне и запоздало сообразил, что...